Левит, глава 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. Я обращу лице мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лице мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. И если какая душа обратиться к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лице мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей. Грех свой понесет он. Если кто ляжет с женою во время болезни кровеочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковые обнажают плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я — Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицу и всем пресмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь. Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них.